Войска литовская, рожа у поход, пешая и конная шляхом на усход. Дать отпор соседскому католю Тару, грозному трапежнику московскому звяру. Виленцы, городенцы, несвижцы, пинчуки, троцкие конники, львовские стрелки, с Менску и с Витебску заворши над Днепром, шаблями, с дедами, с червоным штандаром. Шляхта литовская, русская, прусская, жамойцкая, мазовецкая, православные и католики у супольництве навечно, у супольництве навечно. Необсяжной хмарою стали ляраки с белыми штандарами московские полки. Прагнут псы боярские краину рабовать, запановать обшарами девчин поговолтовать. Не дадим же ворогу наш народ ганебить, як мы жили вольные, так и будем жить. Викупили твої хайракою кров, за стяги, за волю, за землю батьков. Шляхта литовская, русская, прусская, жамойцкая, мазовецкая, православные и католики у супольництве навечно, у супольництве навечно.